сковал, как броней. Еще не рассвело. Чего бы я только не дал, чтобы ощутить под ногами парижскую мостовую, вдохнуть славные бензиновые пары, снова терпеть тычки и ругань от хамов в толчье. Я нащупал у себя в кармане швейцарские банкноты, успел стянуть несколько у Элен, ощутил пальцами их хрусткую плотность, ну, прям-таки осязаемое богатство. Я всегда чувствую себя увереннее, имея при себе крупные купюры. Но нашему бегству они помочь никак не могли. Да я первому, кто вывел бы нас отсюда, все бы отдал. Я вздрагивал от каждого скрипа или шороха, таившего в себе возможную опасность. Мне было страшно. Вдруг из чащи выскочат лисицы или кабаны, или стая одичавших собак, которые пришли в леса на смену волкам, и не дай бог с ними повстречаться. Идти было трудно, у меня ныла левая нога, и я прихрамывал. На дороге не было никаких следов шин или гусениц. Дурной знак. Ботинки глубоко вязли в свежевыпавшем снегу, ремни сумки врезались мне в плечо, нес ее, разумеется, я. Я дышал в воротник, пытаясь согреть подбородок, утирал катившиеся из глаз слезы. По обеим сторонам шоссе снежное одеяло вздымалось волнами, опускалось в низинки. Ни за что на свете я не рискнул бы ступить на него. Страшно было провалиться с головой. Элен не шла, а летела. Можно было подумать, что она спасается от смертельной опасности, и мне стоило больших усилий не отставать. Появись на дороге хоть одна машина, мы остановили бы ее, пусть даже пришлось бы для этого броситься под колес. Деревня С, несколько десятков домиков, показалась вдали, как раз, когда ночная темень начала рассеиваться. Ни одна труба не дымилась, нигде из-за закрытых ставней не пробивался свет. Дома были заперты на замки и засовы. Огромные сосульки свисали с крыш, настоящие гарпуны. Только подойди, зашибут насмерть. Корка льда на фасадах походила на затвердевшую слизь, и сквозь нее отчетливо просвечивали все швы каменной кладки. Тишина давила, и хоть и в воздухе пахло молоком и навозом, ни единой живой души не было поблизости. Возможно, все жители куда-то уехали. Во дворах я не заметил ни велосипедов, ни мотоциклов, ни машин. Мы звали, сложив руки рупором, и мне вспомнилось, как я двумя днями раньше также кричал до изнеможения у дома Стейнеров. Осунувшаяся Элен с тревогой озиралась вокруг. — Пойдем. Я не хочу здесь оставаться. Не нравится мне все это. Почти бегом она двинулась дальше. Когда мы вышли из деревни, было уже светло, и перспектива перед нами открылась самая мрачная. Ледяные тиски убили все живое. Я не знаю ничего более гнетущего, чем горный пейзаж на рассвете в это время года. Небо расплющилось о землю, утонуло в снегу. Белизна стерла все краски, и невозможно было представить, глядя на этот снежный панцирь, что здесь когда-то была трава, зеленые побеги, ручьи, и повсюду только лес, бескрайний, непроходимый, нестройные, как колоннада в готическом соборе, ряды стволов, а толпа великанов, теснящихся по обеим сторонам дороги, наступающих, готовых запланить всякое пустое пространство, словно вернулись те далекие времена, когда Европа была покрыта дебрями и кишела диким зверьем. Чуть слышный гул поднимался от крон, нарастал, мощно вибрируя. Глупо, но каждое дерево казалось мне воплощением Стейнера, и я воображал, как все они дружно хлещут нас ветвями в наказание. Мы брели, не зная куда, под ногами у этих мастодонтов, а кроны их тонули в тумане. Ненавижу ели, ненавижу этих безмолвных стражей горных вершин. Внезапно Элен рухнула на кочку у обочины дороги. Силы покинули ее, и она расплакалась второй раз за неполные сутки. Я обнял ее, попытался поднять. Мне так страшно, Бенджамен, так страшно. Элен и вправду боялась. Это она-то, которой все было нипочем. Мне стало жутко. Я увещевал ее как мог. Мы ведь во Франции, не такой уж большой стране, с умеренным климатом, в районе оживленного движения, которое временно парализовано из-за каприза погоды. Здесь проезжают тысячи туристов, дорожная сеть превосходная. Мы наверняка встретим снегоуборочную машину. Не может быть, чтобы власти за целый день не почесались расчистить автомобильную трассу такого значения. Я готов был возненавидеть Элен за слабость, тем более что и сам ощущал нависшую над нами угрозу. Стаи траурно-черных птиц с карканьем проносились над головой. В памяти всплыли обрывки школьных уроков географии, что-то об оттоке населения из сельской местности. А может быть, какими-то злыми чарами нас занесло в другой век, в другой мир, не обозначенный ни в каких атласах и картах? Дорога велась белесой лентой в уныло-тусклом свете февральского утра. Булочка, возникшая на склоне за поворотом, не дать не взять кусок сахара на краю блюдца, ненадолго вернула нам надежду. Это была автобусная остановка, пустая, заброшенная. С полчаса мы дрогли там в холоде и сырости. Стенки сотрясались от порывов ветра. Я так устал, что задремал прямо на ледяной бетонной скамье. Элен умоляла меня не спать, но я клевал носом. Она вытащила меня и из этого убежища, силой заставив подняться. Я был свинцовой глыбой, которую едва несли слабые ноги. Кончики пальцев совсем онемели. Ну, что вы хотите? Я горожанин, неженка. Не лесоруб какой-нибудь и не любитель пеших походов с накачанными мышцами. С ума мы, что ли, сошли? Смылись чуть свет, вместо того, чтобы в теплой постели спокойно дождаться механика. Мы просто исчезнем, сольемся с белизной и все. Даже Раймонова мерзкая рожа была мне милее, чем эта глушь. Я проклинал свою спутницу, все наши беды за эти два дня приключились только от того, что я шел у нее на поводу. Эта женщина приносила мне несчастье. Брели мы теперь, куда глаза глядят. На перекрестках бросали жребий, направо повернуть или налево. Вот уже 3 часа мы плутали наугад, так никого и не встретив. Захваченные с собой припасы давно съели. В моих ботинках, а я считал их непромокаемыми, хлюпала вода, от тяжелой сумки ломила спину, не знаю, что мешало мне ее бросить. Все будто ополчилось против нас. Как на грех, еще заклубился туман, и мы ничего не видели в нескольких метрах от себя. Снег неподвижными волнами накрыл все вокруг, и лес застыл, словно заколдованный. Острые скалы торчали там и сям жуткими обломанными клыками. Я до того устал, что больше не чувствовал страха. Мы свернули на дорогу под высоким горным карнизом, словно присыпанным белой пудрой. Ветер сдувал и взметал ее. Мне показалось, будто между клочьями тумана мелькнула крыша. Я напряг зрение, вглядываясь в ту сторону. Там мерцал свет, поднимался кверху дымок. Мне не померещилось. Наконец-то люди! Хоть с кем-то можно будет поговорить. Одна только надежда на это придала нам сил. Туман понемногу рассеивался, мы подходили все ближе, и эта постройка в окружении высоких елей, прилепившаяся к крутому утесу, Вдруг показалась мне знакомой. Где-то я ее уже видел, но где? Мало-помалу стала очевидной горькая правда. Описав огромный круг, мы вернулись к дому Стейнеров. Местности-то мы не знали, да еще этот полумрак и лес везде одинаковый. Не мудрено было заблудиться. Я отказывался в это поверить. Не может быть, но не могли мы дать такого маху. Когда Элен тоже узнала Мызу, она вскрикнула и кинулась назад. Наверное, и адское пламя не напугало бы ее сильнее. На сей раз я остановил ее. Довольно. До сих пор я ее слушался, о том, чтобы опять брести наобум, не может быть и речи. Но никакими силами невозможно было ее переубедить. Ее всю трясло от безотчетного ужаса перед этим местом и его обитателями. Она готова была даже расстаться со мной, лишь бы не возвращаться туда. Вот тут-то, пока мы припирались, я тянул ее в одну сторону, она меня в другую, и затарахтел мотор. Мы оба услышали урчание мощного двигателя, работавшего на малых оборотах, и тотчас включились две белые фары, выхватив нас лучами из сумрака. Мы замерли, уставившись на машину. Но ясно, что она могла принадлежать только кому-то из дома. Она затормозила в нескольких метрах от нас, дважды мигнула фарами дальнего света. Это была легковушка с откидным верхом, кажется, шведская, серая, с металлическим блеском, вся в грязи и снегу. Ветровое стекло до того заляпанное, что лица водителя мы разглядеть не могли. Передняя дверца распахнулась, и из машины вышла женщина, закутанная в анорак с меховым воротником. Франческа. Супруга хозяина. Но это была совсем новая Франческа, бодрая на удивление. Энергия так и била в ней ключом. Потом я еще не раз поражался тому, как она менялась. Эта женщина всякий раз будто заново рождалась, за короткое время из тусклой становясь лучезарной. У меня горло перехватило от смущения и еле выдавил из себя: «Мадам, нам необходимо быть в Париже сегодня вечером. Мы решили уйти рано утром, чтобы не беспокоить вас». Она ответила не сразу, наслаждаясь нашей растерянностью. «Далеко же вы ушли, как я погляжу. Много было толку вставать ни свет ни заря. Вид у нас, наверное, был самый жалкий, встрепанные, красные, с мокрыми носами, в съехавших на глаза шапках». Элен представилась, Стейнерша чуть заметно кивнула в знак приветствия и окинула ее оценивающим взглядом с головы до ног. Похоже, над всеми этими церемониями она от души потешалась. «Если вы хотели уйти, вам стоило только слово сказать. Никто вас не держит. Да если бы я не уговорила мужа, вы вообще ночевали бы на улице». Я смутился еще сильнее, стал оправдываться и совсем запутался. «Мы это только ночью решили, просто не хотелось вас будить». «Весьма похвальная щепетильность. Что ж, вы правы, пора и честь знать. Механик уже получил деталь для вашей машины. Раймон вам все скажет. Садитесь». Задним ходом она довезла нас до дома. Элен, едва усевшись, в свою очередь стала сбивчиво извиняться, но получила в ответ лишь сухое: «Не утруждайтесь». Франческа ловко управлялась с машиной на изгибах дороги, сидя в полоборота к нам и прищурив свои тяжелые веки. Мне все время казалось, что они сейчас опустятся на глаза, как две шторы. Вообще-то я порой удивляюсь, как много можно прочесть по лицу, если, конечно, уметь читать. Но Франческа Стейнер казалась закрытой книгой. Была в ней такая осанистая неприступность, но точь-в-точь отвесная стена, не зацепишься. Она прямо-таки обдавала неприязненным холодком. Мне пришел на ум морозильник, превращающий воду в льдинки. Мы ехали с ней в машине минуты две, не больше —